да после передка, на котором ни дня сна настоящего не знали. И если голод сейчас не мучил, то слабость и усталь непроходимая знать о себе давали. Дыхание уже сбитое, неровное, ноги пудовые, еле передвигаешь. И одна мечта — завалиться в постель, да не на день, не на два, а на неделю целую, и не вставать вовсе. Раненых на дороге что-то мало было, растеклись по разным путям. Кто в Кувшиново подался, кто в Сележарово, да и между этими станциями госпиталей, наверное, полно, туда могли пойти. Но когда железную дорогу перешли, то на тропке, что к госпиталю вела, народу калечного шло много. А у приемного пункта собралось человек 30. Шумела братва, торопилась оформиться скорей. Время-то к ужину, как бы не опоздать. Госпиталь оказался большой, корпусов несколько. Непонятно только, что здесь до войны было, больница или дом отдыха. Всех вновь прибывших в большую залу направили, где были двухэтажные нары сооружены. Места почти все заняты, но Сашка с лейтенантом местечко наверху нашли. Притиснулись кое-как и залегли, закурив в ожидании ужина. А здесь-то, в тылу совсем, около железной дороги самой, должны покормить их хорошо. Здесь на распутицу не свалишь. Лейтенант Володька что-то сдал совсем, почернел даже, губы кривит, кусает. Видать, рана болит очень. Ужин принесли, и разочарованный матерок прошелестел по нарам. Две ложки каши, и опять эта пшенка. Если б не ждали здесь еды настоящей, может, и промолчали бы. А так зашумели, галдеж подняли и стали начальство требовать. Сестры на это без внимания, привыкли небось, но за начальством пошли.